Когда святитель вел доверительную беседу, он говорил более низким и глубоким голосом, чем обычно. Его теплый звучный баритон мягко разливался, согревая душу. Вот и сейчас теплая река его слов наполняла келью, приводя в восхищение душу его молодого гостя. Они были одни в скромной монашеской комнатке, в саввиной келье, в которой было совсем немного вещей: узкая кровать, покрытая шерстяным покрывалом, стол, на нем книги, иконы на стене, перед ними лампада, два стула и глиняный кувшин на окне, наполненный холодной родниковой водой. Савва в новой скромной мантии, с крестом на груди, сидел, склонившись к своему гостю. Голубые глаза архиепископа светились, хотя лицо потемнело от усталости. Ириней жадно слушал архипастыря. Это был молодой человек невысокого роста, узкоплечий, но статный. Тонкое лицо наполовину скрывала густая черная борода. Темные глаза выдавали южный темперамент, сжатый волевой рот говорил о силе духа и аскетизме. «Всех вас в Хелендаре я готовил к тому, чтобы вы стали епископами и святителями сербской православной церкви, а тебя, Ириней, я намеренно поставил владыкой в самой западной части нашего Отечества, в части, которая ближе всего к Риму и Папе». Серьезное лицо архиепископа осветила улыбка, легко тронув губы. Глаза, прищурившись, по-отечески тепло и покровительственно смотрели на гостя. «Я предназначил для тебя самое ответственное и трудное дело в нашей церкви. Ты будешь трудиться на переломе миров, на меже, где сталкиваются ветры, где сталкиваются две реки, две христианские реки, и волны от их столкновения вздымаются до небес». Савва замолчал, вопросительно глядя на Иринея, затем перевел задумчивый взгляд к окну, за которым зеленела липа, растущая между белой церковью и монастырским домом, снова взглянул на собеседника и, немного нахмурившись, сказал: «Еще до твоей хиротонии я хорошо испытал эти реки, одну и другую, и те силы, между которыми оказались мы, сербы. Сначала многие из нас были в недоумении. Восток считал, что мы — Запад, а Запад, что мы — Восток. Некоторые из нас, неправильно поняв наше место в этом столкновении течений, кричали: мы не по ту и не по другую сторону. Другие утверждали, что мы или одна, или другая сторона. А на самом деле, Ириней, судьба предопределила нам быть Востоком на Западе и Западом на Востоке, и признавать над собой власть только небесного Иерусалима, а на земле — никого». Солнечные лучи вдруг пробились сквозь ветви и листву старой липы, заиграли на столе, на руках монахов, которые сидели, облокотившись у открытого окна. Старческие руки Саввы, крупные, с длинными узловатыми пальцами, мирно лежали на столе, а крепкие молодые руки Иринея, дрогнув после этих слов, судорожно сжались. «И поэтому наша история будет очень нелегкой, Ириней. Мы будем носителями истины Востока, сердца Востока, но и не будем чужды жизни Запада. Но слушай меня внимательно. Не мысли Запада. Мысли и чувства будут нашими, присущими только нам, и мы не будем их никому навязывать. Мы ничего не будем навязывать другим, но это наше богатство будет одновременно нашим бременем. Смотри, Рим отпал от древней православной церкви и двинулся не на завоевание душ, а на завоевание земли. Разве он уже не разрушил Византию и Царьград? Но дух, существовавший в Византии, продолжит существование и без тела, а у убийцы Запада будет много тел, в которых дух будет леденеть, застывать и бежать от Христовой веры. Ох, Ириней, Все на Западе будет казаться благополучнее, красивее, благочестивее, но дух его все больше будет пленяться земным и опускаться, увязая в грязи. На серьезном хмуром лице архиепископа была горечь, но сквозь нее светилось глубокое смирение и непоколебимая уверенность. И не забывай, что мы, в сущности, Восток на Западе. Восток своим существом, но не разумом. А ум наш будет завоевывать то, что будет черпать в сердце, будет завоевывать бесценное сокровище Божие. Я очень хорошо тебя понимаю, святой владыка. Ириней с великим почтением слушал Савву. И именно потому, что Восток направил свое внимание на познание и покорение Духа, на подчинение Духу души, на него обрушатся многие беды мира. И я, Ириней, не жду добра для нас, православных пограничников. С нами рядом раскольники, и я жду искушений, огня, лжи. Я предвижу, что мы последуем тернистым путем Христа, а не убийц. Я жду страданий для Востока. Кто идет Христовым путем, должен понести крест и кровавый венец. Ничто больше не омрачало лица молодого епископа. Его выражение не менялось видимым образом, но на нем блаженно и победоносно засветилась скрытая радость, решимость и мужество. Он тихо спросил: «А в чем мой долг, владыка?» Архиепископ, склонившись к самому столу так, что солнечные лучи, прежде освещавшие только руки, упали на его лицо, ответил, возвысив голос: «Положи все силы, чтобы поднять православие. Построй крепостную стену из православного духа, которому я учил тебя. Возводи крепость из новых верных христиан, священников, монахов. Возводи крепость, чтобы об нее разбивались все волны западного раскола и лжеверия, которые наводнят и переполнят мир». На улице раздался голос инока, который запел молитву, проходя по монастырскому двору. «Возведи живую стену православия, высокую и мощную, чтобы римская курия никогда не смогла бы разрушить или затопить ее. И если даже папская церковь завоюет все края света, пусть здесь, на самой границе с Римом и Венецией, она остановится, и пусть это почувствует Восток. В твоей непобедимой епархии пусть он увидит непобедимую сербскую православную церковь, крепостную стену, которую никто никогда не сломит и не разрушит». Ириней стал говорить почти шепотом: «И ты думаешь, святой владыка, что я смогу воздвигнуть такую стену?» Он тоже склонился к столу, и солнечный свет, падавший из окна, осветил взволнованное лицо молодого епископа. «Господь поможет тебе. Смогут твои руки и наши руки возвести эту вечную крепость истины и спасти ее от Рима». Савва твердо смотрел в черные глаза Иринея, в которых светилась радость. «Сможешь», — повторил Савва, не отводя взгляда, полного доверия и любви. «Сможешь». Ириней смиренно и потрясенно кивнул. «Да будет воля Божия и твоя, Преосвященный». Он был счастлив. Он знал, что это такой же великий момент в его жизни, как и тот, когда несколько дней назад он был торжественно поставлен епископом самой западной части Сербии.